Николаев, подкрепивший себя в Дуванкой двумя крышками водки, купленными у солдата, продававшего ее на мосту, подергивал вожжами. Повозочка подпрыгивала по каменной, кое-где тенистой дороге, ведущей вдоль Бельбека к Севастополю. А братья, поталкиваясь нога об ногу, хотя всякую минуту думали друг о друге, упорно молчали. Зачем он меня оскорбил? Разве он не мог не говорить про это? Точно как будто он думал, что я вор. Да и теперь, кажется, сердится. Так что мы уже навсегда расстроились. А как бы славно нам было вдвоем в Севастополе. Два брата, дружные между собой, оба сражаются со врагом. Один старый уже, хотя и не очень образованный, но храбрый воин. И другой, молодой, но тоже молодец. Через неделю я бы всем доказал, что я уже не очень молоденький. Я и краснеть перестану. И в лице будет мужество. Да и усы небольшие, но порядочные вырастут к тому времени. И он ущипнул себя за пушок, показавшийся у краев рта. Может быть, мы нынче приедем и сейчас же попадем в дело вместе с братом. Он должен быть упорный и очень храбрый. Такой, что много не говорит, а делает лучше других. Я бы желал знать, нарочно или нет, он прижимает меня к самому краю повозки. Он верно чувствует, что мне неловко, и делает вид, что будто не замечает меня. И Володя прижимался к краю повозки и боялся пошевелиться, чтобы не дать заметить брату, что ему неловко. Вот мы нынче приедем, и вдруг прямо на бастион. Я с орудиями, а брат с ротой, и мы вместе пойдем. Только вдруг французы бросятся на нас. Я стрелять перебью ужасно много. Но они все-таки бегут прямо на меня. Уж стрелять нельзя. И, конечно, мне нет спасения. Только вдруг брат выбежит вперед с саблей. Я схвачу ружье, и мы вместе с солдатами побежим. Французы бросятся на брата. Я побегу, убью одного француза, другого и спасаю брата. Меня ранят в одну руку, я схвачу ружье в другую и все-таки бегу. Только брата убьют пулей подле меня. Я остановлюсь на минутку, посмотрю на него и так грустно. Поднимусь и закричу: «За мной! Отмстим! Я любил брата больше всего на свете!» Я скажу: «И потерял его! Отомстим! Уничтожим врагов! Или все умрем тут!» Все закричат, бросятся за мной. Тут все войско французское выйдет. Сан-Белисье, мы всех перебьем. Но, наконец, меня ранят другой раз, третий раз, и я упаду при смерти. Тогда все прибегут ко мне, Горчаков придет и будет спрашивать, чего я хочу. А я скажу, что ничего не хочу. Только чтобы меня положили рядом с братом. Что я хочу умереть с ним. Меня принесут и положат подле окровавленного трупа брата. Я приподнимусь и скажу только: Да, вы не умели ценить двух человек, которые истинно любили Отечество. Теперь они оба пали. Да простит вам Бог. И умру. Кто знает, в какой мере сбудутся эти мечты.